Я привстал и посмотрел на экран. От болота прямо к кораблю, быстро семеня ногами во весь дух, чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею. Грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина. Майка включила интерком. — Пост у Аскомову, — громко сказала она. — Малыш приближается. — Понял вас, — сейчас же откликнулся Комов, Яков по местам. — Попов, смените Глумову на посту у вас. — Майя, в кают-компанию. Майка нехотя поднялась. — Иди, иди, — сказал я. — Посмотри на него вблизи, сосуд скорби. Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко, теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза. И тут я увидел, над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их 6. «Пост у вас!» — окликнул меня Комов. «Сколько усов на горизонте?» 6, — ответил я. 3 белых, 2 красных, 1 зеленый». «Вот видите, Яков», — сказал Комов, — «строгая закономерность. Малыш, к нам усы наружу». Приглушенный голос Вандерхуза отозвался. «Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и, тем не менее, дежурство полагаю пока обязательным». «Ваше право», — коротко сказал Комов. — Майя, садитесь вот сюда. Я доложил. Малыш скрылся в мертвом пространстве, тащит с собой здоровенную плетенку с камнями. — Понятно, — сказал Комов. — Приготовились, коллеги? Я весь обратился вслух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес «Мама». И снова «Мама». А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это. Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты. Плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес. — Вот вопрос. Почему мне все интересно, все вокруг? Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у меня чешутся, много вопросов. 10 вопросов в день, 20 вопросов в день. Я стараюсь спастись, бегаю целый день, бегаю или плаваю, не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ — это удовольствие. Иногда приходит много ответов — не могу выбрать. Это не удовольствие. Иногда ответы не приходят — это беда. Очень чешется. Шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял — все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи, правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда где они лежат, где они висят, где их точка? Пауза. Потом снова раздался голос Комова, настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело. «Я мог бы уже сейчас ответить на этот вопрос», — медленно проговорил Комов. «Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки».